Часть пятая. Парижские тайны. 30 июня 1801 года. Французская республика. Дворец Мальмезон. Майор ФСБ Андрей Кириллович Никитин. РССН УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Град. Удивительно, как при той неразберихе, которая царила во Франции во времена консулата Наполеона, государство нормально функционировало и отражало наскоки враждебных ему держав. Правда, первый консул не один управлял Францией, у него были талантливые помощники, а соратники его военных походов обеспечивали устойчивость курса, которым Наполеон вел политику страны. Однако, помимо друзей, у Бонапарта хватало и врагов. Даже его родной брат Люсьен плел интриги против Наполеона. Да и среди военных были те, кого не устраивала политика первого консула. Бернадот, Моро. Эти имена пользовались большой популярностью во Франции. Хуже всего было то, что многие из числа тех, кто для вида выказывали преданность Наполеону, при первой же возможности предали бы его. Толеран и Фуше. Эти люди занимали ключевые посты в правительстве Французской республики, обладали немалым влиянием в стране. И хотя я в свое время подробно рассказал Наполеону об этих оборотнях, тот не рискнул отправить их в отставку. «Толеран, Андре», — задумчиво произнес Наполеон. «Конечно, мерзавец, только об этом я знаю и без вас. Это хромая бестия святоша Растрига. Готов за деньги продать кого угодно и кому угодно. Но он весьма полезен на посту министра иностранных дел республики. Он помог мне во время событий 18-го Брюмера. У него неплохо получается обманывать наших врагов. Пусть он и продолжает этим заниматься, а я буду внимательно следить за ним, чтобы он помнил, гильотина сносила головы и не таким хитроумным ловкачам». — Да, но гражданин Фуше, кстати, бывший член конгрегации ораторианцев, проявивший далеко не ангельское смирение в Лионе, где он приказывал расстреливать картечью из пушек всех, кто высказывал недовольство новой властью, тоже в нашей истории переметнется на сторону бурбонов. А ведь он был председателем Якобинского клуба, где стал одним из организаторов кампании по вынесению смертного приговора королю Людовику XVI. «И это мне хорошо известно, Андре», — вздохнул Бонапарт. «Но Фуше — непревзойденный мастер шпионажа. Он сумел наладить работу полиции. А чтобы следить за всеми его телодвижениями, я завел свою полицию. Конечно, моему адъютанту Савари далеко до Фуше, но он недостаток таланта восполняет своим трудолюбием. А самое главное, я ему верю». Мне осталось лишь развести руками и прекратить этот не совсем приятный для Наполеона разговор. Я лишь сумел взять с него обещание избавить меня от общения с Фуше. Мастер провокации и интриг не вызывал у меня доверия. К тому же можно было решать все возникшие вопросы через генерала Дюрока, с которым у меня сложились неплохие отношения. В данный момент Бонапарт прилагал все силы, чтобы капитулировавшие в Каире французские войска побыстрее были доставлены в порты Франции. Наполеон предполагал, что британцы сделают все, чтобы пленные солдаты и офицеры вообще не вернулись на родину. Поражение эскадры Нельсона у Ревеля не на шутку разозлило англичан. По данным, полученным Бонапартом, французов должны были выгрузить на Мальте, после чего продержать их там до Марковкина заговения под предлогом нехватки транспортных средств. Наполеона такой вариант совершенно не устраивал, но ничего поделать он не мог. Флота в Средиземном море французы не имели. Нет, в портах стояли под охраной береговые батареи нескольких многопушечных кораблей и фрегатов, кое-какие силы были заблокированы в Александрии, которая пока еще держалась, но после того, как в Каире сложила оружие основная часть французской армии под командованием генерала Бельяра, участь тех сил, которые оставались в Александрии, была предрешена. Наполеон не раз просил меня узнать, сможет ли Россия помочь французам, заблокированным в Египте. Но даже при всем нашем желании кораблей в Средиземном море, способных представлять угрозу для британцев, у нас не было. А турки, несмотря на договор, подписанный с высокой портой, не пропустят наши корабли через проливы из Черного в Средиземное море. Все эти неприятности сделали Наполеона нервным и раздражительным. Нет, с нами он вел себя вполне корректно, но на своих подчиненных он порой покрикивал, называя их болванами и тупицами. Отчаянные рубаки и храбрецы покорно выслушивали брань своего начальника и даже не пытались возражать. Пока я беседовал с Наполеоном о высокой политике, мой помощник Алан тоже зря времени не терял. Он быстро подружился с французскими военачальниками. Дюрок лично представлял Алана заслуженным генералом, делая упор на храбрость и отвагу русского офицера. Рекомендация такого человека, как Дюрок, дорогого стоила. В числе новых знакомых Алана оказался и лихой гасконец, шурин Наполеона Йоахим Мюрат. Человек отчаянной храбрости и любитель амурных приключений, он не раз предлагал Алану посетить салоны парижских дам полусвета, чтобы отвести душу с феминами. Блудливая улыбка на лице Мюрата обещала райское блаженство. Стоило Алану согласиться, и народ на разврат будет собран. Но я предупредил Алана, что в Париже подцепить трипер или, что похуже, так же просто, как получить насморк, и что задирание юбок может грозить большими неприятностями. Геннадий же, наш главмедик, заявил любителям железного болеро, что количество антибиотиков у него ограничено, и вензаболевания он не будет лечить из принципа, так что, к огорчению Мюрата, Алан под благовидным предлогом отклонил все его заманчивое предложение. Будущий неаполитанский король лишь посетовал на странности русских и пригласил Алана в кабачок, где можно было выпить хорошего вина и отведать блюда его родины, Гаскони. Тут Алан отказываться не стал. Фуагра и сосиски из свинины ему понравились, как и знаменитый перегорский паштет. Потягивая душистый арманьяк, Алан произнес витиеватый кавказский тост, который привел в дикий восторг потомков шевалье Д'Артаньяна. В числе участников этой пирушки оказались и несколько сослуживцев Мюрата по Египту. Один из них был моряком и рассказал Алану нечто весьма его заинтересовавшее. «Шарами, у нас в Александрии заблокировано несколько кораблей, среди которых 64-пушечный «Кассе», 50-пушечный «Египтянин» и 2 40-пушечных «Регенере» и «Джастис». Целая эскадра. Есть и люди, и порох. Жаль только, что нет храброго командира, который бы рискнул пойти на прорыв и добраться до берегов Франции. Впрочем, такой храбрец был, и звали его Пьер Лежуаль, командир 74-пушечного корабля «Женере». Этот храбрец сумел прорваться сквозь строй русской и турецкой эскадры острова Карфу и дойти до Анконы. Бедняге не повезло. В феврале 1799 года он был смертельно ранен ядром во время штурма Бриндизи. Неужели во французском флоте только Лежуаль был храбрецом, не побоявшимся бросить вызов судьбе? — спросил Алан. Собеседник пожал плечами и налил себе в бокал еще арманьяка. А я задумался над тем, что мне рассказал Алан. 30 июня 1801 года. Поместье в пригороде Лондона. Генерал Жорж Кадудаль. Один из предводителей Шуанерии. «Месье генерал, к вас посетитель», — сказал мне дворецкий, как обычно, на ломаном французском. Я ответил по-английски, что поделаешь, язык я выучил за то время, что провел в этой проклятой стране. «Кто он?» «Он два человек», — чуть поклонился слуга. «Рекомендательное письмо от лорд Хоксбери». И протянул мне бумагу. Дворецкий, равно как и все поместье, были предоставлены мне английским правительством. Впрочем, предоставлены не совсем правильно. На самом деле я собирался, как и ранее, подготовить свою следующую акцию на нормандском острове Джерси, на котором, хоть он и принадлежит англичанам, говорят, пусть на своеобразном, но французском. И планы у меня были продолжать войну с теми, кто убил моего короля, кто сделал все, что можно против католической веры кто отнял автономию у моей родной Британии. Я не могу иначе, ведь даже моя фамилия Кадудаль означает на моем родном бретонском «воин, возвращающийся с битвы». В ожидании следующий. Правы были спартанские женщины, когда говорили своим сыновьям со щитом или на щите. Я буду со щитом до тех пор, пока мы либо победим, либо меня принесут на щите. То есть я либо погибну в бою, либо в застенках врагов. Третьего не дано. На Джерси я провел около 3 месяцев, когда ко мне прибыл человек от этого самого лорда Хоксбери и пригласил меня к нему в Лондон. Оттуда меня в сопровождении почетного караула отвезли в эту усадьбу. Где именно она находится, я не знаю, но ехали мы туда в карете с занавешенными окнами чуть более получаса, следовательно, это пригород Лондона, причем не самый дальний. Вокруг поместья парк, окруженный высокой глухой стеной, а на воротах всегда дежурит охрана. По парку мне гулять дозволяется, но выходить за пределы его нет. Видите ли, слишком опасно, вас могут узнать. Я бы, конечно, мог уйти, достаточно было бы оглушить и связать охранников, но куда бы я пошел? На данный момент, кроме Англии, у меня нет пристанища, более того, нет плана, и не будет, пока я не встречусь с кем-нибудь из своих людей и не узнаю, что происходит во Франции и как обстоит дело с Шуанерией. Если кто не знает, что это такое, так мы назвали наше восстание за восстановление монархии и древних свобод в честь братьев Шуанов, наших ранних лидеров. А теперь лорд Хоксбери вспомнил обо мне, подумал я, срезая ножом печать с конверта. Он же Роберт Бэнкс Дженкинсон, секретарь по иностранным делам. Лорда он получил, когда его отца сделали графом Ливерпульским 5 лет назад. Не самый приятный человек, конечно. А кого он рекомендует? Виконта Кэрри, я, увы, знаю. А вот что это за О'Нил такой? Ну что ж, пригласите их войти. Кэрри был таким же, как тогда, когда я встречался с ним 2 года назад у Роберта Доверня на Джерси. Мне он тогда уже показался очень скользким, и мне было ясно, что особо доверять ему, ровно как и Доверню, нельзя. И действительно, обещанные деньги и оружие на продолжение Шуанерии так и не материализовались. Интересно, что они мне принесли на этот раз. И еще обещания, небось, более щедрые, чем в прошлый раз? «Рад вас видеть, месье генерал», — осклабился виконт. «Позвольте вам представить месье О'Нила». «Очень рад с вами познакомиться, генерал», — сказал тот с акцентом, в котором я услышал Ирландию и Америку. «Знаете, хотя я и не слишком хорошо говорю по-английски, я бретонец, а у нас там какие только корабли не приходят и какие только моряки не шатаются по улицам. Помню, в молодости мне довелось несколько раз, простите за грубость, бить морды тем из них, кто себя не слишком хорошо вел. Впрочем, и среди них разные бывали, особенно ирландцы, они ведь тоже кельты, как и мы, бретонцы. И этот О'Нил мне тоже сразу понравился. У меня возникло впечатление, что он не так прост, как казался. Но мужчина надежный, ведь часто первое впечатление самое верное. И меня оно редко подводит. Вот, например, про то, что англичанам не нужно доверять, я почувствовал сразу. Впрочем, один раз я действительно ошибся по-крупному при знакомстве с неким корсиканцем по фамилии Буонапарте. «Ну что же вам поручили передать?» — насмешливо спросил я, наблюдая, как Кэрри удерживает себя со всех сил, чтобы не нагрубить в ответ. «Ведь он, видите ли, цельный виконт, белая кость, и никто ему не приказывает, кроме его британского величества». «Мы готовы помочь Шуанам, месье генерал, и деньгами, и оружием, и боеприпасами». «Что-то мне кажется, что вы такое уже предлагали», — усмехнулся я. «Вот только тогда денег до нас дошло, хорошо, если 1/10 того, что вы пообещали. А оружие? Даже если не принимать во внимание то, что оно было свидетелем еще столетней войны, да, и было его столь мало, что вооружить им можно при желании, было хорошо, если взвод. Месье генерал, самое старое было времен 7-летней войны, и было его не менее сотни стволов. Я заметил, что на лице ирландца на мгновение появилась сардоническая улыбка, и подумал, что в нем, похоже, не ошибся. Обещано было 2000. Ну, если бы вы так быстро не были разгромлены, мы продержались еще несколько месяцев, а деньги и оружие было обещано не позднее, чем через 30 дней. Обещали, да, но не успели. Знаете что, месье Виконт, я готов поговорить с вашим напарником, но вас я видеть не хочу. Здоровья! Кэрри побледнел, вероятно, от гнева, но вышел и оставил меня наедине с ирландцем. 18-30 июня 1801 года, Санкт-Петербург, Жюль Маршан, куафер и доверенное лицо первого консула Наполеона Бонапарта. К моему глубокому удовлетворению, тяжелое ранение, которое нанес мне в Метаве проклятый иезуит и мой личный враг Дюваль, зажило. Я снова чувствовал себя здоровым и полным сил. Большое спасибо русским врачам, которые спасли меня от смерти. К сожалению, я не могу поблагодарить лично Алана, человека, который оказал мне первую помощь. Как мне сказали, он сейчас в Париже, а я вот снова в Петербурге. Дело в том, что в Кёнигсберге у меня состоялась беседа с генералом Дюроком и первым консулом. Они похвалили меня, сказав, что собранные мною сведения очень помогли им установить правильные и доверительные отношения с русскими. В свою очередь, мне пришлось рассказать им, что русские догадались, кто я и кого представляю. Так что маскироваться под услужливого и старательного куафера мне уже не удастся. «Ну и что?» — пожал плечами Бонапарт. «Будешь просто моим доверенным лицом. Ты ведь знаешь, что я могу доверять только тем, с кем вместе ходил в бой и делил кусок заплесневелого хлеба на походном биваке. Жюль, я помню тебя еще по итальянскому походу. Уже тогда я понял, что ты рожден с маршальским жезлом, солдатским ранцем. Поверь мне, я никогда не забываю тех, кто помог мне в трудную минуту». Мне, конечно, было приятно услышать эти слова, но справедливости ради я напомнил первому консулу, что мне уготована участь не боевого офицера, а шпиона. Услышав это, Бонапарт поморщился. «Жюль, друг мой, я знаю, что один хороший шпион приносит своей державе больше пользы, чем 10 напыщенных и блестящих штабных болванов. Я начал большую игру с русскими партнерами, и мне нужны верные и умные люди, которые тактично и незаметно докладывали бы мне о ходах моих новых союзников. Я знаю, что ты благодарен русским за свое спасение. Поверь мне, я хочу, чтобы ты действовал не во вред своим спасителям, а на пользу, ведь сейчас у нас общие враги — англичане и роялисты, так что вдвоем нам бороться с ними будет гораздо легче. А если знать, что эти пятнистые...» Тут Наполеон, не закончив свою мысль, заговорил с Дюроком. Он потребовал, чтобы генерал передал мне в России несколько работающих там французских агентов. Таким образом, я становился кем-то вроде резидента, на которого замыкались информаторы, сообщавшие мне все интересное, произошедшее в Петербурге и не только в нем. Не знаю как, но генерал Михайлов тут же узнал об этом разговоре. При очередной встрече он приветливо похлопал меня по плечу и поздравил с повышением. Когда же я попытался уточнить, что он имеет в виду, генерал таинственно приложил указательный палец ко рту и произнес «Силонс». «Тихо». Из чего я сделал вывод, что русские непонятно как прослушивали все наши разговоры. После окончания переговоров французская делегация отправилась в Париж, а русская — в Петербург. По пути мы завернули в проклятую Метаву. Генерал Михайлов встретился с чиновниками, которые занимались розыском бывшего иезуита и агента роялистов Дюваля. Не знаю, насколько старательно они занимались порученным им делом, но ни самого Дюваля, ни его следов обнаружено не было. Генерал остался очень этим недоволен и произнес несколько русских бранных слов, которые по прибытии в Россию я выучил в первую очередь. Впрочем, мне удалось установить, что помимо полицейских, пятнистые имеют и свою секретную службу. Вечером генерал пригласил меня к себе и поинтересовался, не доводилось ли мне встречаться с моим врагом в Дании. Дело в том, Жюль, что похожего человека видели в Копенгагене накануне нападения на столицу датского королевства британской эскадры. Мы послали туда сделанные тобой композиционные портреты этого мерзавца, и несколько человек, вполне вызывающих доверие, сказали, что якобы встречали его в порту. — Месье генерал, — возмолился я, — отпустите меня в Копенгаген. Я найду этого подонка и задушу его собственными руками. — Ты думаешь, что он будет сидеть и ждать тебя в Копенгагене? — саркастически усмехнулся генерал. — Как бы не так, мне кажется, что у тебя будет гораздо больше шансов встретить его в Петербурге. Только давай договоримся. Ловить его будем сообща. И желательно, чтобы он попал к нам в руки живым и невредимым. — Но он же убийца! — воскликнул я. — Жюль, я не говорю, что его наградят за все его темные делишки тульским пряником и отпустят на волю. Когда он перестанет быть нам полезен, мы передадим его в руки французского правосудия. Ты говорил, что этот Дюваль обожал отправлять людей на гильотину. Пусть и он почувствует на своей шее остроту национальной бритвы. Но если так, месье генерал... Я не стал спорить. Общение с русскими приучило меня к тому, что они редко дают невыполнимые обещания. Пусть они вытрясут из Дюваля все, что им нужно, а потом... Довольно быстро мы доехали до русской столицы, где я снял квартиру в центре. Парики и прически я больше не делал, ну, если только тем, кого я уважал и мог рассчитывать в обычном разговоре куафера с клиентом, получить интересующую мне информацию. Прощаясь со мной, генерал Дюрок дал мне солидную сумму денег, так что я мог теперь без особых трудностей оплатить жилье и все необходимые мне товары. Время от времени меня посещал генерал Михайлов, которому я передавал информацию, полученную мною из Парижа. В свою очередь он сообщал и мне нечто конфиденциальное, то, что я сам бы вряд ли узнал даже с помощью своих агентов. А сегодня генерал заглянул ко мне, хитро улыбнулся и сказал: «Жюль, а что вы скажете, увидев такую вот картинку?» Он протянул мне маленький прямоугольный предмет, одна сторона которого представляла собой цветную картинку, сделанную таинственным прибором русских. На ней, на фоне базилики святой Екатерины в Санкт-Петербурге, я разглядел довольную рожу Дюваля. «Как эта свинья уже в Петербурге?» — воскликнул я. «Да, Жюль, пока мы решили не трогать его и установить все его связи, а вот потом...» Тут генерал сделал рукой жест, похожий на тот, которым кошка ловит потерявшую осторожность мышь. «Мсье генерал, я не сумел скрыть волнение. Помните, этот человек мой враг, и я не успокоюсь, пока не отправлю его в ад». Русский кивнул мне, потом попрощался и отправился по своим делам. 30 июня 1801 года. Поместье в пригороде Лондона. Джулиан Керриган, он же Джон О'Нил. Генерал мне показался поистине сказочным героем. Эдакая гора, ростом не менее 6,5 футов, могучее телосложение и с лицом как будто вырубленным топором. Больше всего он был похож на великана Фина Маккула из ирландских сказок, которые отец рассказывал мне в детстве. А если учесть, что бретонцы тоже кельты, то это вполне логично. В отличие от виконта, на меня он смотрел вполне приязненно. Как только Керри ушел, тот улыбнулся и неожиданно с силой распахнул дверь. Я услышал стук, чей-то визг и звук падения тела. Выглянув в проем, я увидел лежащего на полу дворецкого. Судя по всему, он подслушивал. Кадудаль усмехнулся и обратился ко мне на французском. Из фразы я понял лишь, что он предлагал пройти в какое-то другое место. После чего он нацедил в две огромные кружки пива из бочонка, стоявшего в уголке, вручил одну из них мне и сказал: «Следуйте за мной». В парке находилась застекленная со всех сторон беседка со столиком и 4 стульями. Он закрыл дверь и уселся так, чтобы видеть главное здание усадьбы. Я примостился справа от него, дабы не загораживать ему обзор. Было понятно, что он не хотел, чтобы еще кто-нибудь подслушал наш разговор. Я пытался построить в уме пару фраз на французском, когда великан неожиданно перешел на английский, пусть и со странным акцентом. «Значит, господин О'Нил, Интересно, интересно. Не знал, что лорд Хоксбери берет на работу ирландцев. Тем более, судя по фамилии, католиков. А еще более странно, что он послал именно вас. Не спорьте, я сразу догадался, что Кэрри был прислан лишь для того, чтобы нас представить. «Лорд Хоксбери мне доверяет», — усмехнулся я. «Положим. Вот только вы говорите, что вы ирландец?» «Я такого не говорил, но да, я ирландец». «Тогда почему у вас в английском нет, да и проскальзывает американский акцент?» «Я несколько лет жил в Бостоне». «Может и так, но у вас не бостонский выговор. Мне кажется, что вы скорее уроженец одного из южных штатов. Видите ли, английский я знаю не очень хорошо, это так, но у нас в Британии каких только моряков не встретишь. Так что отличить ирландца от уроженца Северной или Южной Каролины я всегда могу». Я вздрогнул. Конечно, в Северной Каролине несколько другие акценты. Более того, даже у нас в Южной, в Колумбии и Чарльстоне говорят немного по-разному. Но в общем и целом этот француз оказался прав. А виконт еще говорил, что он деревенщина, которому по недоразумению присвоили чин генерала. Да, план у нас был простой. Дженкинсон вызвал нас к себе и заявил, что пошлет на встречу с этим, как он выразился, бешеным шуаном нас обоих, и объяснил, почему. «Кадудаль знает совсем немногих из нашего ведомства. Меня, Добреня и вас, виконт. И должен сказать, он нас не очень жалует. Во-первых, потому что вы не доставили ему обещанной помощи, ни финансовой, ни в виде оружия. Это, конечно, вина моего предшественника. Я бы проследил за тем, чтобы слишком много бретонцу не обещали, но обещанное все же выполнили бы». Лицо виконта ровно на мгновение приняло чуть ироническое выражение, из чего я понял, что Дженкинсон, похоже, говорит не вполне искренне. Но тот продолжал. «Итак, вы предложите этому несносному французу денег, пусть даже 1500 фунтов, за то, что он устроит покушение на проклятого Бонапарта. И еще 500, если это покушение увенчается успехом. Возможно, он не захочет говорить с вами, виконт. Он бретонец, а они все помнят. И хорошее, и особенно плохое. В таком случае дозвольте О'Нилу пообщаться с ним наедине. Мне кажется, наш ирландский друг должен ему понравиться. Тем более он, как и Кадудаль, не дворянин». «Но, милорд, я почти не говорю по-французски». «Не беспокойтесь. Кадудаль хоть и делает вид, что плохо понимает по-английски, но я слышал, что это далеко не так. Вот только говорите с ним простым и понятным языком. Наш бретонский знакомый, скажем так, простой мужик, причем недалекий». «Ага, недалекий», — подумал я, внимательно наблюдая за мягко прохаживающимся по беседке гигантом. Я чуть замешкался, на что Кадудаль усмехнулся. «Вот именно. Так кто вы на самом деле? Не бойтесь, я не выдам ваши секреты никому, но мне нужно знать, стоит ли вам доверять». «Генерал, признаюсь, вы действительно правы. Я родился в Южной Каролине, и я, скажем так, небольшой сторонник английской короны, и тем более лорда Хоксбери и виконта Кэрри». «Рад это слышать. Так что же вы хотите мне предложить?» «Видите ли, генерал, во-первых, я примерно представляю себе, за что вы не любите Французскую республику и ее первого консула». «Интересно, интересно. Расскажите». «Ну, во-первых, вы монархист». «Это не секрет. Я давал присягу Его Величеству». «Да, Его Величество был убит нехристями, но я никогда не буду служить их так называемой республике, построенной на костях тысяч невинных людей». «Во-вторых, вы сохранили верность католической церкви». «Тоже не секрет». «Но это действительно так. Вы знаете, когда огромное количество священников и монахов закончили свои дни на гильотине, когда храмы либо порушены, либо осквернены, когда святые мощи выброшены, сожжены, либо оказались в выгребной яме, трудно не возненавидеть тех, кто это делал, если они не раскаялись в своих действиях. И в-третьих, вы желаете, чтобы Британия вновь обрела те права, которые она имела при французской короне?» «Это, конечно, знают немногие, но и здесь вы правы. Мне не нужна независимая Британь. Но у нас свой язык, свои традиции, свой уклад жизни. Не только у нас, у эльзасцев, провансальцев, ламанцев и многих других точно так же. Но для меня главное — мои бретонские сородичи и их право на достойную жизнь. Ну хорошо, допустим, вы убили первого консула. А вы думали, что будет дальше? Дальше? Надеюсь, что народ восстанет и восторжествует справедливость. А каким образом? Даже если восстание будет успешным, Наполеон получит ореол мученика. Появятся новые фигуры на доске из числа его соратников, вполне вероятно, настроенные намного более радикально. Вспомните генерала Лазаря Гоша, который залил кровью Вандею. Он уже попал в свой котел с кипящей смолой, но сколько других таких еще состоит на службе республики? Не исключено возвращение к террору, массовые аресты и казни всех, кого лишь заподозрят в сочувствии монархии. Единственный, кому от этого станет лучше, англичане, которые боятся, что Наполеон в союзе с русскими отберет у них Индию. А если покушение не удастся, вспомните, что было в прошлый раз, когда он уцелел во время взрыва бомбы на улице Сен-Никес. Бонапарт прибыл в оперу под аплодисменты всего зала, и его слава упрочилась, а монархистов заклеймили как подлых убийц. Ведь при взрыве погибло и было покалечено несколько человек. Кадудаль задумался. «Может быть, вы и правы, но как добиться наших целей?» «Могу вам кое-что рассказать. Во-первых, первый консул вскоре примет императорскую корону из рук Папы Римского, и между Святым Престолом и Французской империей будет заключен конкордат, который восстановит права церкви во Франции. Да, убитых не вернешь, но это решает две из трех проблем. Не находите?» «Откуда вам это известно?» Кадудаль впился в меня взглядом. «Скажем так, я не могу раскрывать свои источники, но это на самом деле так». «Понятно. А что насчет Британии и ее автономии?» «Над этим придется поработать, но это тоже вполне достижимо». «Ладно. Но я все равно не смогу работать на человека, которого я расцениваю как самозванца». «А не хотели бы вы послужить другому суверену? Природному монарху, который будет по заслугам ценить ваши таланты?» Лицо Кадудали брезгливо сморщилось. «Если вы имеете в виду английского короля Георга, то никогда в жизни я не присягну этому кровопийце, так и сообщите своим начальникам». «Но ведь есть и другие монархи. А как вы смотрите на то, чтобы перейти на службу российскому императору Павлу?» «Вот, значит, на кого вы работаете. Скажу прямо, его матушке я бы с удовольствием послужил, а ему самому я разное про него слышал». «А про то, как появились люди, которые предотвратили его убийство, организованное клевретами короля Георга?» «Даже так? И когда это было? А то меня здесь держат как в клетке, и я ничего не знаю о том, что происходит в большом мире». «Было это примерно 3 месяца назад. С тех пор русские разгромили флот Нельсона у Ревеля, а самого его убили». «Очень странно. Нельсон хоть и не самый приятный в общении человек, но он все же незаурядный флотоводец. Но я вам почему-то доверяю». «Хорошо. Наверное, стоит подумать над вашим предложением». «В любом случае, вам надо отсюда уходить. Предлагаю такой вариант. Я сообщу лорду Хоксбери, что вы согласились выполнить их поручение. Но при этом гонорар должен быть не менее чем 2000 фунтов сейчас и 2000 потом». «Мне не нужны их проклятые деньги», — рассердился Кадудаль. «Генерал, иначе они вас попросту не будут уважать. Для них все сводится к деньгам. И эти люди будут искать подвох, если вы отвергнете деньги либо согласитесь работать за малую толику. Так что не стоит сходу отвергать предложение Дженкинсона. Конечно, я бы не стал им доверять. У этих людей очень циничное отношение к тем, кто им нужен. Они используют вас, а потом, вполне вероятно, сдадут вас ищейкам Фуше. Уже потому, что таким образом они сэкономят 2000 фунтов. Или мне показалось, или этот гигант, который, как я знал, не боялся ничего на свете, при слове «фуше» едва заметно вздрогнул. Я сделал вид, что ничего не заметил, и продолжил. «Далее я бы потребовал, чтобы вас высадили не на французском берегу, где сейчас вовсю шныряют конные дозоры, а, например, в одном из прусских портов, Вы можете сказать, что, воспользовавшись некими своими связями через Ганновер, проберетесь во Францию с той стороны, откуда вас не ждут. — Хорошо, — кивнул Кадудаль. — А что дальше? — Там вас встретят наши люди, которые тайно переправят вас в Россию. Причем мы можем обставить все так, будто пруссаки заподозрили неладное, и вы либо находитесь в их руках, либо скрываетесь от них. Ну, а мы постараемся обставить все так, будто вас кто-то предал, и тогда люди Дженкинсона начнут искать предателя. — А что будет с вами? — Я полагаю, что и меня тоже отправят вместе с вами. И пруссаки нас задержат вдвоем. Можно будет устроить так, что подозрение падает на виконта Кэрри, мол, именно он, обидевшись на меня, доложил о наших планах не тем, кому следовало. Кадудаль поморщился. Я слышал, что он не любил подобные штуки, но другого выхода у него не было. К тому же мои слова о возможности примирения Наполеона с католической церковью заставили его призадуматься. — Скажите, а Россия не выдаст меня французам или британцам? — спросил он. — Насчет британцев точно нет, а французы, которые с недавних пор стали союзниками русских, вряд ли будут ссориться из-за вас с императором Павлом. Кстати, он с недавних пор возглавляет католический орден иоаннитов. — Интересно, интересно, — покачал головой Кадудаль. — А вы, мой друг, и в самом деле не так просты, как стараетесь казаться. Однако мне потребуется время, чтобы обдумать ваше предложение. Я подумал про себя, что и Кадудаль оказался далеко не так недалек, как об этом говорили Дженкинсон и Кэрри, а вслух напомнил. Хорошо, но помните, времени у нас не так много, поэтому постарайтесь решить все в течение нескольких дней. Знаете что, дружище, неожиданно кивнул Кадудаль, чего переливать из пустого в порожнее? Я принимаю ваше предложение. Выпьем за это. И он поднял пивную кружку. 1 июля 1801 года. Французская республика. Дворец Мальмезон. Капитан Казбек Бутаев. РССН УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Град. Сегодня у меня день свободный от обычных секретных дел. Может, ведь обычный человек, даже если он капитан УФСБ, и судьба забросила его в 19 век, отметить свой день рождения в кругу друзей. Правда, здесь, во Франции, у меня их не так уж много. Но, как говорил в таких случаях классик, лучше меньше да лучше. По совету генерала Дюрока я купил у знакомого ему лавочника хорошего вина, кое-что из закуски. Потом нашел несколько килограммов хорошей баранины и решил соорудить в парке импровизированный мангал и сделать шашлыки. У нас в Осетии их называют физонак. Я лично замариновал мясо, развел костер на полянке и дал дереву как следует прогореть до образования углей. Уже нанизанные на импровизированные шампуры куски мяса я разместил на вбитые в землю рогульки и приступил к священнодействию. Тут важно не пережарить мясо и не подать его гостям сырым. Вооружившись бутылкой с водой и импровизированным веером, я то раздувал угольки, то поливал водой пламя, которое могло высушить мясо. Тем временем слуги принесли на поляну стол и стулья, на которых гости должны были вкушать приготовленный мною шашлык. Жаль, конечно, что во Франции не достать осетинские пироги и лыжу, осетинский суп из мяса и картофеля. Но, как говорится, за неимением гербовой. Скажу только, что запах шашлыка привлек внимание и хозяина дворца, который вышел прогуляться по аллеям парка. Наполеон не стал чиниться и сел за стол вместе с прочими моими гостями. Майором Никитиным и генералом Дюроком я пригласил на праздник и Мюрата, но тот, занятый какой-то очередной своей любовной интрижкой, довольно неопределенно пообещал мне заглянуть на огонек. Готовые кусочки мяса я снял с шампуров и сложил в большую кастрюлю, где уже лежал нарезанный колечками лук. Затем сбрызнул все уксусом. Пусть мясо немного настоится перед тем, как я подам его гостям. А пока я налил вино в бокалы и предложил выпить за гостей, которые почтили меня своим присутствием. Французы произносят тосты за столом, но они у них куцые и скучные. Эх, вот бы им на наш осетинский праздник. Они такое бы услышали. Правда, боюсь, что французы скоро стали бы похожи на Шурика, собирателя фольклора из кавказской пленницы. Отведав полный рог нашего вина, они вряд ли устояли бы на ногах. А поскольку развалин часовен сейчас во Франции немало, им пришлось бы долго доказывать здешним стражам порядка, что не они их порушили. Но вместо рога в руке у меня был обычный бокал, и я ограничился всего-навсего минутным тостом. Шашлык привел их в восторг, и хотя зловредный Бонапарт брякнул, что, дескать, мясо очень похоже на арабский кебаб, однако челюстями он работал активно, и скоро его тарелка опустела. Тут встал мой шеф Андрей и предложил выпить за виновника торжества, то есть за меня. При этом он так много сказал обо мне хорошего, что я невольно засмущался. Майор предложил выпить за меня кульсек залпом, что гости и проделали с большим удовольствием. Погода стояла теплая, солнце уже садилось, импровизированный мангал, на котором я приготовил шашлык, едва дымил. Корсиканцы, хотя и не считающие себя стопроцентными французами, как и прочие жители Галлии, любят попеть за столом. Правда, языковой барьер несколько мешал нам найти подходящую песню, слова которой знали все. Я на всякий случай прихватил в парк гитару. Андрей неплохо на ней играл и под настроение мог спеть одну из наших любимых песен, но вряд ли Наполеон и Дюрок оценят «Позови меня тихо по имени» или «Комбат». А если по-французски? Я взял гитару, побренчал немного по струнам, а потом запел, стараясь, чтобы мой голос был похож на голос уже умершего в нашем мире шансонье. As to exist upon, dis-moi pourquoi j'existerai. Pour traîner dans une moude sans toi, sans espoir et sans regret. Наполеон и Дюрок слушали песню, написанную в 20 веке, с восторгом. Что сказать, Джо Дассен умел достучаться до сердца истинного ценителя музыки, на каком бы языке тот ни изъяснялся. Потом, когда я закончил петь, мои слушатели громко зааплодировали и стали просить меня спеть еще что-нибудь. Что ж, пришлось исполнить «Елисейские поля» и «Индейское лето». Потом я спел, Андрей мне подпевал «Коня и синее море». Правда, пришлось предварительно сделать вольный перевод текстов, которые я исполнял. Наполеон вошел в раж, и акапелла затянул какую-то корсиканскую песню, слова которой были не похожи на французские, и, честно говоря, мы с Андреем так толком и не поняли, о чем эта песня. Но мелодия ее мне понравилась. Вскоре мы с удивлением обнаружили, что вино, которое я приготовил для застолья, уже кончилось, и поскольку во Франции не принято посылать гонца за бутылочкой винца, мы потихоньку стали прощаться. Хорошего помаленьку. Завтра будет день, будет и пища. 19 июня, 1 июля 1801 года. Санкт-Петербург, Михайловский замок. Генерал-майор Николай Михайлович Баринов. Операция по обезвреживанию Дюваля, шпиона и наемного убийцы французских роялистов, подходила к концу. Мои ребята вместе с местными сыщиками тщательно проследили все контакты иезуитов в Санкт-Петербурге. С помощью видеорегистраторов удалось зафиксировать физиономии тех, кто выходил на связь с Дювалем. Потом мы показали их фото Маршану. Большинство лиц были ему незнакомы, но кое-кого он все же узнал. К огромному изумлению Маршана, один из контактов иезуита оказался человеком, давно уже работавшим на французскую разведку. Его передали Маршану во время последней его встречи с Дюроком. Причем генерал неоднократно подчеркивал, что этот человек заслуживает абсолютного доверия. Интересно, сколько иудиных серебряников дали этому мерзавцу за то, что он продался нашим врагам, — скрипнул зубами Маршан. «Месье генерал, вы обещали, что если выследите иезуита, то отправите его на суд во Францию. Жаль только, что я лично не смогу его придушить». «Был такой уговор, Жюль», — я кивнул головой, подтверждая свое обещание. «Но если ты помнишь, иезуит будет передан твоим куратором лишь тогда, когда он перестанет быть нужен нам. Потерпи немного. На Востоке, говорят, быстрые реки до моря не доходят. Научись ждать, ведь терпение — одно из качеств настоящего разведчика. Когда же мы убедились, что Дюваль никаких новых контактов для нас не откроет, было решено его задержать. Однако иезуит обладал просто феноменальным свойством чувствовать неладное. Он по десятку раз на дню перепроверял, нет ли за ним слежки, старался не ночевать более двух раз в одном и том же месте. Так что в любой момент Дюваль мог встать на лыжи и снова его обнаружить, а уж тем более задержать будет для нас проблематично. Мы стали прикидывать, как удобней и безопасней повязать Дюваля. Сделать все бы надо было так, чтобы иезуит, человек опытный и осторожный, не успел даже опомниться, когда за ним захлопнется дверь в камере секретного дома Алексеевского Равелина Петропавловки. Хотя население этого богоугодного заведения за последнее время изрядно увеличилось, но персонально для месье Дюваля мы все же найдем маленькую и уютную камеру. Месье Маршана к задержанию иезуита мы решили не привлекать. Ведь они хорошо знали друг друга и испытывали обоюдные нежные чувства еще со времен Робеспьера. На этой почве у них могли возникнуть разные непредвиденные обстоятельства, для нас совсем нежелательные. Я поручил руководить операцией Сычу. Герман был хорошим профессионалом и знал, как следует поступить в случае осложнения обстановки. У нас существует такая народная примета. Если все в ходе операции поначалу идет как по маслу, то под конец обязательно следует ждать какой-нибудь гадости. Не подвела эта примета и на сей раз. Как оказалось, по дороге к месту очередного рандеву со своим агентом, Дюваль срисовал одного из местных сыщиков и попытался оторваться от слежки. Началась погоня за иезуитом в стиле детективных сериалов времен лихих 90-х. Не хватало только визга тормозов, пальбы от бедра и истошных воплей. «Не двигаться, работает ОМОН!» Правда, шпиону-роялисту все же было далеко до наших братков. Дюваль успел дважды пальнуть из пистолетов, но попасть из них по движущейся цели можно было, только стреляя чуть ли не в упор. Сыч мог бы легко пристрелить беглеца, но он получил от меня строгий приказ задержать иезуита. Следовало живым и, желательно, не очень сильно подраненным. Потому-то Герман, вдоволь набегавшись за Дювалем по улицам и дворам в центре Питера, под конец сделал спринтерский рывок, поймал его за рукав и нокаутировал прямо им в челюсть. Силовая подготовка у наших оппонентов, похоже, сильно хромала. Дюваль выпал в осадок и был связан. Но, к сожалению, свидетелями произошедшего стало слишком много посторонних людей. Поэтому мне пришлось дать команду хватать всех согласно спискам, ведь те, кто сотрудничал с Дювалем, узнав о случившемся, могли переполошиться и попытаться сбежать из Петербурга. А пока обезоруженного и тщательно обысканного иезуита доставили в кардигардию. Он смотрел на всех злыми глазами, кряхтел, потирал бока и время от времени совал в рот грязный палец, трогая шатающийся зуб на нижней челюсти. Дюваль был при этом очень похож на бандита Фокса из сериала «Место встречи изменить нельзя» после его задержания в ресторане. Но нам некогда было любоваться на вражеского резидента, следовало ковать железо, пока оно горячо. К допросу Дюваля приступил Денис Мечников, который довольно сносно мог изъясняться по-французски и обладал навыками экстренного потрошения. Однако, учитывая, что Дюваль работает и на британцев, не исключено было, что он неплохо знает и английский язык. Поначалу пойманный шпион категорически отказался отвечать на все наши вопросы. Мне даже показалось, что для стимулирования взаимного общения нам придется прибегнуть к разным хитрым препаратам. Но Денис проявил свои профессиональные умения, и после закрытого массажа печени Дюваль заговорил. Он все же был не глупым человеком и прекрасно понимал, с кем имеет дело. А вот тут-то и надо было держать ухо востро. Как человек опытный, шпион мог применить тактику дозированного раскаяния. Отвечая на наши вопросы, он может давать как достоверный, так и ложный ответ. Причем и те, и другие были вполне правдоподобны. И потому все сказанное им потребует тщательной проверки, а следовательно и времени. У нас его было не так уж и много. Хорошо еще, что Дюваль не догадался, что многое о нем нам уже было известно, в случае чего мы могли провести для него очную ставку с Маршаном. Вот будет потеха-то. Только после этого Дюваль, дабы не усугублять и без того безнадежное для себя положение, мог совсем замолчать. А нам надо было, прежде чем пара конный автозак увезет его в Париж, выжать из него все. Потому следовало выбрать правильную тактику допроса, чтобы выдавить из иезуита как можно больше нужных для нас сведений. И я прервал допрос. Тягучий и липкий, как сгущенное молоко, велев отправить Дюваля под конвоем в Петропавловскую крепость. Пусть он там посидит в одиночестве и немного подумает о своем житье-бытие. Почему-то мне кажется, что на следующем допросе он станет более разговорчивым. 1 июля 1801 года. Ли, графство Эссекс, Англия. Трактир Питер Боут Инн. Йоханнес Матиас Ганс Розен. Контрабандист и не только. Для человека со стороны Питер Боут Инн — обыкновенная пивная, коих по всей Англии полным-полно. А вот для человека моей профессии здесь можно не только неплохо поесть, выпить и переночевать, но и продать или купить любой груз, не привлекая пристального внимания. Таможни, его величество, чтобы ему этому самому величеству пусто было. А у меня в амбаре одного моего знакомого припрятаны тюки с русской пенькой и кяхтинским чаем. И то, и другое весьма ходовой товар». В этой проклятой стране. Русский чай и дешевле, и лучше, чем то, что привозят из Кантона. А пенька? После того, как Англия потеряла свою эскадру при Ревеле, она очень даже востребована на острове. Можно ее, конечно, было провести и легально, но мне что-то не очень хочется пополнять казну вышеуказанного величества. Пусть лучшие деньги эти осядут в моих карманах. Все равно мне дадут за нее больше, и даже после вычета той суммы, которую заломил мой знакомый, которому принадлежит амбар, мне достанется неплохой куш. Конечно, складские помещения есть и в этом трактире. И берет за них Джон Осборн, хозяин трактира, примерно столько же. Вот только не хочется мне завозить мой далеко незаконный груз в этот городок. Один раз я так потерял весь свой товар и еле ноги унес, когда кто-то стукнул в таможню. Было это, конечно, не здесь, а в Пуле, на юге Англии, после Борнмута. Но с меня и того хватило. Я кликнул Джона, стоявшего за стойкой вместе со своим младшим, которого по семейной традиции тоже звали Джоном. Тот бросил на меня равнодушный взгляд, который неожиданно потеплел. Трактир Питер Боут Инн действительно существует, ныне он именуется просто The Peter Boat. Причем как минимум с 1695 года. Им действительно владел на тот момент Джон Осборн, точно так же звали его отца и деда. Приставка «младший» тогда для лиц незнатного происхождения не была в ходу. Когда же в 1930-х пивную решили модернизировать, то нашли под ней целый лабиринт с тайными складскими помещениями, предназначенными для товаров, которые случайно миновали таможню. «Джонни, так меня именовали в Англии. Давно я тебя не видел. Ты здесь просто так или кто-нибудь тебе нужен?» «Оказывается, нельзя навестить старого приятеля и выпить твоего великолепного эля?» — притворно обиделся я. Кстати, Элю Джона и правда был замечательный. Это если вам нравится его английский вариант. Я его, кстати, люблю даже очень, хоть к его вкусу я привык не сразу. «Ладно, ладно, ваши», — он подчеркнул это слово. «Все на втором этаже. Ты знаешь, где вход?» И он поставил передо мной огромную глиняную кружку. В нее вмещалось кварта, не меньше. Только, прости, пришлось цену поднять, война и все такое, сам понимаешь. И ячмень, и хмель, все подорожало. С тебя трепенца. Жрать будешь? Однако, — подумал я, — в мой предыдущий визит трепенца стоил целый ужин, хлеб, сыр и пиво к нему. Но жаловаться я не стал, а лишь спросил. А что дают? Тушеную говядину или ростбиф. Первые 10 пенсов и фартинг. Второе — шиллинг и 2 пенса. Ладно, давай ростбиф. Он с хреном? И с куском хлеба. С тебя за все про все шиллинг и 5. Я протянул ему 2 монетки по шиллингу, добавив, и возьми себе тоже пиво. Если бы я дал ему на чай, Джон бы просто обиделся. Здесь это не принято. Понятно, что 3 пенса он возьмет себе, но так хоть все приличия были соблюдены. — Благодарю, выпью за твое здоровье, — кивнул Джон, отсчитав мне 4 пенса сдачи. — Ростбиф тебе принесут. Я кивнул в ответ и пошел в закуток справа от стойки, толкнул ногой еле приметную дверь и поднялся на 2-й этаж. У входа сидел Мэтью, младший сын Джона. Увидев меня, он заулыбался. — Привет, Джонни. Если тебе нужен Чарли, то тебе в 3-й кабинет. Когда твою жратву принесут, я постучусь. — Благодарю, Мэтт. Что нового произошло, пока меня не было? — Да все то же самое. И он замолчал. В этом заведении никто не расскажет, как его дела, даже если об этом спросить прямо. Я постучался 2 раза, пауза, 1 раз, пауза, 3 раза. «Ты кто?» — послышался голос. «Старый друг», — ответил я. Дверь открылась, и Чарли Браун, не знаю, настоящее ли это имя, да и никогда этим особо не интересовался, приоткрыл дверь, увидел меня и кивнул. «Заходи. Зря ты пиво взял. У меня тут целый кувшин». И он показал глазами на огромный глиняный сосуд на 1,5 или 2 галлона. Я уселся, а Чарли продолжил. «Ну, чем порадуешь старого приятеля?» «Пенька нужна? И чай?» «Русский? Беру и то, и другое. Сколько всего этого у тебя? И сколько за все это ты хочешь?» Опущу наши переговоры. Должен сказать, что завершились они к полному согласию сторон. Да, я здесь совсем не для этого, но можно ведь и совместить, как говорят новые русские, приятное с полезным. А главное, теперь все подумают, что я здесь лишь по пусть и не вполне легальным, но делам. Даже если я случайно попаду в лапы наших друзей с таможни. «А что хочешь купить?» — поинтересовался Чарли. «Мне нужно в Лондон, к кое-кому». «Пряности?» — хмыкнул тот. Я лишь улыбнулся. «Подобного рода вещи здесь не афишируются», — и ответил. «Вот если ты мне скажешь, кто и куда уходит в ближайшее время, то я буду тебе очень благодарен. А то человек, с которым я прибыл, уйдет уже завтра». Дэви собрался в Кнокке. Насколько я слышал, уйдет где-нибудь через неделю. Если хочешь, я ему шепну, что ты ищешь перевоз. — Шепни. А если я не успею? — Ну, тогда вроде Хэнк собирался. — Но недели через 1,5 или 2. Можешь с ним сам переговорить. Он как раз во 2-м кабинете со своим боцманом. Вот только... — А что такое? — Да видишь ли, ходят слухи, что в Ли вот-вот... пойдет небольшая эскадра. Если так, то надо будет действовать очень осторожно. И я не знаю, кто из ребят решится выйти в море. Может, имеет тебе смысл уйти из другого порта? Да ладно, как будто в первый раз. Они же придут явно не по нашу душу. Ну, тут ты прав. Здесь заночуешь? Да нет, отправлюсь в Лондон на вечернем дилижансе. А ты пока забери товар. Вернусь, расплатишься. А куда я денусь? Только вычту ту деньгу, которую ты должен будешь Томми за хранение. Хорошо иметь дело с людьми, которые понимают тебя с полуслова и не задают лишние вопросы. Тут живут по принципу «меньше знаешь, крепче спишь». 19 июня, 1 июля 1801 года. Кронштадт. Дарья Алексеевна Иванова, русская амазонка и кавалер ордена святой Екатерины. Засиделись мы, однако, в Кронштадте. Уж очень здесь много всего интересного оказалось. Конечно, мне ужасно захотелось полазать по мачтам, забраться на Марс и заглянуть за горизонт. Естественно, папе ужасно не понравилась моя идея, но дядя Дима лишь слегка посмеивался, слушая меня. Я подумал, что если бы не возраст, то и он сам бы с удовольствием прошелся по рее, послушал, как посвистывает ветер в снастях. Ваня Крузенштерн, сопровождающий нас, уже знал, что я могу и на что способна. Посовещавшись с адмиралом Макаровым, он кивнул мне. «Мадемуазель Дарья, вы можете взобраться на фок-мачту 74-пушечного корабля «Борис Глеб». Только командир Глеба, капитан первого ранга Дмитрий Александрович Игнатьев настаивает, чтобы вас, мадемуазель, при этом сопровождал его вестовой Петро Криничный. Если что...» Тут Крузенштерн неожиданно подмигнул мне. «Он поймает вас и не даст разбиться о палубу. Только, как мне кажется, вы не предоставите ему такой возможности». Я лишь пожал плечами. Страховка, значит, страховка. Все правильно. Как будто мне самой жить не хочется. Пусть этот Петро мечтает сжать меня в своих объятиях. Обломится. В общем, на Марс взобралась. Парея прошлась на окрестности Кронштадта, с верхотуры полюбовалась. Потом также спокойно спустилась по вантам и, посмотрев на расстроенное лицо вестового командира корабля, чмокнула его в загорелую щеку. Тот от неожиданности вздрогнул и зарделся, словно красная девица. Потом каперанг Игнатьев лично провел меня, папу и дядю Диму, по всем палубам, здесь их называют деками, корабля. Это ужас какой-то. Я никогда бы не подумал, что экипаж живет в такой тесноте. У матросов вообще не было постоянного места жительства. Спали они на пушечной палубе, на парусиновой койке, рискуя во время сна выпасть из нее и поломать кости о ствол пушки. Эта же койка служила морякам импровизированной защитой во время боя. Свернутая в тугую трубку и плотно зашнурованная, она стояла вертикально в специальной коечной сетке, натянутой вдоль борта, и защищала моряков от пуль противника. Она же становилась саваном умершего или убитого матроса, заворачивали в койку и после отпевания отправляли за борт. Санитарная служба на парусных кораблях находилась в зачаточном состоянии. Антисанитария царила отчаянная. Провизия быстро портилась, вода протухала, везде шастали под ногами нахальные крысы, разносчики заразы. Дело доходило до того, что командиры кораблей, которых доставали эти твари, выдавали матросам за каждую убитую крысу награду — чарку водки. Правда, находились ловкачи, которые пытались убитую крысу предъявить начальству дважды, а то и трижды. Таких наказывали за обман. Побывали мы и в шкиперской, где хранилась парусина, кожа и прочие нужные для мелкого ремонта корпуса и мачт корабля материалы. Заставив нас вывернуть карманы и надеть войлочные тапки, папуши, командир Глеба показал нам святая святых крюит-камеру. Констапель, первый офицерский чин в морской артиллерии, шел впереди, освещая темное нутро крюит-камеры специальным фонарем, дно которого было залито водой. Мы осмотрели внутри обитый свинцовыми листами бассейн, в который перед боем всыпали порох, чтобы набивать матерчатые картузы для орудий. Вдоль стен крюит-камеры на решетчатых полках стояли бочки с порохом и пороховой мякотью, фальшфейеры и прочие взрывоопасные штучки. Внимательно разглядывая все это, я не удержалась и заметила. А на британских кораблях все примерно так же расположено. Командир Глеба внимательно посмотрел на меня. «Мадемуазель, приходилось бывать в крюит-камере британских кораблей?» «Пришлось, Дмитрий Александрович. Это было в Ревеле, когда я с дядей Димой, извините, лейтенантом Сапожниковым, обследовали потопленные британские корабли». «Мадемуазель, так вы и есть та самая ревельская русалка?» — воскликнул изумленный каперанг. «Мне никогда бы не пришла в голову мысль, что такая очаровательная девица может плавать под водой в окружении мертвецов». Я вздохнула и скромно потупила очи. Действительно, стоящие на мертвом якоре английские жмуры — зрелище не особо аппетитное. Но если не я, то кто? Дяде Диме трудно одному было бы справиться с этим делом. Потом мы прогулялись по Кронштадту. Во дворах матросских казарм еще при адмирале Грейги были изготовлены из досок макеты кораблей с полным парусным вооружением. На них тренировались рекруты, которые под надзором старослужащих моряков и унтер-офицеров постигали все премудрости флотской службы. А сами морские офицеры, имеющие семьи нижние чины, жили едва ли не впроголодь. Дело доходило до того, что осенью с разрешения начальства в финские шхеры уходили баркасы и вельботы, набитые катками и ведрами, и офицеры и матросы занимались заготовкой грибов и ягод. Смех смехом, но засоленные и высушенные грибы, замоченные ягоды и варенье здорово выручали моряков зимой. Бывали и более замысловатые коммерческие операции, к примеру, предприимчивые члены экипажей кораблей, построенных на соломбальских верфях, скупали по дешевке у поморов на вес старые екатерининские пятаки. Потом, во время стоянки в Копенгагене, медики с большой выгодой сбывали датчанам. А на вырученные деньги закупалась контрабанда, которую, в свою очередь, реализовывали верным людям Бревеле и Кронштадте. «А что делать, мадемуазель?» — разводил руками Крузенштерн, рассказав мне о способах выживания морских служителей российского флота. «Не умирать же нам с голоду. Правда, при нынешнем императоре Павле Петровиче стало немного полегче. Офицерам начали выплачивать квартирные деньги, которыми можно было оплачивать семейное жилье. Конечно, и этих денег не хватает, но все же. Много еще интересного мы увидели в Граде, о котором император Петр Великий сказал: «Оборону флота и сего места иметь до последней силы и живота, яко наиглавнейшее дело». Балтийские моряки помнили завет императора. Кронштадт за всю его историю так и не коснулась нога завоевателя. 21 июня, 2 июля 1801 года, Санкт-Петербург, Михайловский замок, генерал-майор Николай Михайлович Баринов. «Сегодня я собрал то, что Василий Васильевич Патрикеев шутку называет «Политбюро». На совещании к себе в кардигардию я пригласил Михаила Илларионовича Кутузова, Федора Федоровича Ушакова, Федора Васильевича Растопчина, Алексея Андреевича Аракчеева и Василия Васильевича Патрикеева. Все приглашенные были в курсе всех наших дел, и потому разговор оказался достаточно откровенным. А поводом для сегодняшнего совещания стали дела провалившихся британских агентов, которые в той или иной степени подстреленности оказались в наших руках. Кроме того, граф Растопчин поделился со мной конфиденциальной информацией, полученной по дипломатическим каналам. Последний задержанный иезуит-роялист Дюваль сообщил нам такое, что стало вишенкой на торте. Я понял дальнейшие замыслы британского правительства в отношении России и планы нанесения удара по успешно складывающемуся русско-французскому альянсу. Если замысел британцев осуществится, то мы сможем получить немало шишек и синяков. Но англичане, как это часто у них происходит, решили действовать рискованно и дерзко, и в случае неудачи они могут оказаться в большой заднице, из которой им придется выбираться с позором и немалыми материальными потерями. Я посоветовался с нашим великим канцлером Василием Васильевичем Патрикеевым, после чего мы пришли к выводу: надо выработать консолидированное решение с ближними боярами царя, с которым и явиться предсветлые очи самодержца. Павел натура импульсивная, часто в запальчивости принимает не всегда верные решения. Когда же мы сообщим ему о наших планах и предположениях, то, скорее всего, он не будет возражать и даст нам карт-бланш на проведение спецоперации, которую я предложил назвать «мышеловкой». Суть же создавшейся ситуации я сейчас излагал собравшимся. «Господа, как вы знаете, наш британский противник, потерпев поражение под Ревелем и не сумев совершить государственный переворот, на время притих и не проявляет инициативы. Но сие не означает, что он остался с мыслью оставить нас в покое. Британцы упрямы в достижении своих целей, и если им надо, не жалеют ни сил, ни денег для того, чтобы добиться их». «Вы узнали что-то новое, Николай Михайлович?» — поинтересовался Кутузов. — Какую очередную пакость они нам готовят? На Балтике, скорее всего, особой активности они не проявят. После Ревеля им тут ловить нечего. Но есть и другие места, где можно нам подгадить. — Где именно подобное может случиться? — спросил Ростопчин. Он достал из кармана кружевной платок и вытер им вспотевший лоб. Нам удалось узнать, что британцы готовят набег на наши порты на Черном море. Пользуясь тем, что часть Черноморского флота находится в Средиземноморье, британцы рассчитывают внезапным ударом уничтожить верфи Николаева и Херсона, военно-морскую базу и корабли в Севастополе. Удерживать их они не собираются, и главная цель — нанесение нам максимального вреда. «Да, но для того, чтобы попасть в Черное море, — произнес Ушаков, — им надобно пройти проливы Босфор и Дарданеллы. Вы полагаете, что турки свободно пропустят мимо Константинополя британскую эскадру? Турки сейчас союзны британцам и вместе с ними воюют против французов, — ответил я. Почему бы им не разрешить английским кораблям пройти через проливы, соединяющие Средиземное море с Черным? Ведь они же позволили нечто подобное и вашим кораблям, Федор Федорович. Возможно, возможно. Ушаков наморщил лоб. От этих шарлатанов следует ожидать всего чего угодно. Но что нам тогда делать, Николай Михайлович? Следует превратить Черное море в огромную мышеловку, из которой не могли бы выбраться британские корабли. Да, но для этого надо превратить турок из союзников Англии в ее противников, — воскликнул Ростопчин. Нечто подобное произошло в нашей истории в январе 1807 года, когда турки неожиданно для многих из союзников англичан стали их врагами, а французы из врагов — союзниками. «Османы весьма переменчивы», — произнес Кутузов, который внимательно слушал наш разговор. «Многое в политике высокой порты начинается в Сирале, где различные придворные группировки стараются склонить султана к нужному для них решению». «Вот и мы так считаем», — кивнул головой Василий Васильевич. «Поэтому я хотел бы попросить вас, Михаил Илларионович, возобновить общение с вашими турецкими знакомыми, которые появились у вас в бытность вашу посланником в Константинополе, и еще, пользуясь доверительными отношениями, сложившимися с господином первым консулом, мы хотим попросить французов по своим каналам помочь нам обратить турок против англичан. Думаю, что это они сделают с большим удовольствием». «Неплохо, неплохо», — пробормотал Кутузов. «Я постараюсь сделать все, что в моих силах. К тому же наши успехи у Ревеля должны убедить турок в том, что с русскими ссориться невыгодно. Ну и необходим немалый бакшиш, который в турецкой политике играет немалую роль». «А какие еще меры противодействия британцам вы хотели бы предпринять в Средиземноморье?» — поинтересовался Ушаков. «Наши силы там весьма ограничены. Турки, даже перестав быть союзниками англичан, вряд ли позволят усилить нашу эскадру, базирующуюся на острове Корфу, новыми кораблями. А у французов на Средиземном море силы весьма слабые. Поодиночке наша и французская эскадра действительно намного слабее британской, но если их объединить...» Николай Михайлович покачал головой Ушаков. «Французы вряд ли согласятся на то, чтобы их силами командовали иностранцы. Мы же не видим среди французов флотоводца, который мог бы успешно командовать объединенной эскадрой». Мы с Патрикеевым переглянулись. Наступил момент, которого мы, честно говоря, побаивались. Но, как говорится, волков боятся. «А что, если главой объединенной эскадры поставить капитана первого ранга и кавалера Дмитрия Синявина? С нашей точки зрения он достаточно подготовлен для того, чтобы повести в бой франко-русскую эскадру». Услышав фамилию Синявина, Ушаков нахмурился. Он недолюбливал потемкинского любимчика, который порой непочтительно высказывался в адрес Ушакова. С другой стороны, Федор Федорович ценил Синявина как храброго офицера и умного тактика, из которого со временем мог получиться блестящий флотоводец. «Я понимаю ваши сомнения, Федор Федорович», — сказал Патрикеев. «Но я вам потом покажу кое-какие документы, которые помогут вам понять, что кандидатура будущего адмирала Дмитрия Синявина в этом варианте наиболее подходящая». «Не буду с вами спорить, Василий Васильевич», — примирительно произнес Ушаков. Вам из вашего будущего виднее. В конце концов, главное — решить вопрос в принципе, а второстепенные вопросы можно решить чуть позднее. Итак, господа, — подвел я итог совещания, — о планах британцев следует незамедлительно доложить государю. Если вы не против, то возможные меры противодействия им мы подготовим и доложим отдельно. Если нам удастся заманить британский флот в мышеловку, то планируемый совместный с французами поход состоится. Чуть раньше это произойдет или чуть позже, не суть важно. Все присутствующие со мной согласились. Единственное, что я еще сделал, попросил никому не рассказывать про услышанное здесь. Если враг узнает о наших планах, то мы проиграем битву еще до ее начала. А потому рот на замке — лучшая гарантия того, что британцы потерпят очередное поражение. Как у нас говорят, болтун — находка для врага. До скорого свидания. Время не ждет, и к работе по отражению вражеского набега надо приступать прямо сейчас.